Глава 35. Павел. Когда я сообщаю Ксюше, что готов выплатить все долги за ипотеку, то почему-то не вижу радости. Но почему? Ведь ее не может не радовать такая перспектива. Ей самой эту ипотеку при имеющейся зарплате выплачивать несколько лет. Или считает, что я делаю ей недостаточно? Нет, точно нет. Ксюша не такая, она милая, а не как хищница-чайка Юлька. Остается последний вариант, ее кто-то обидел. Черт, а я сразу и не додумался, что может так случиться. Неужели Игорь оказался настолько упоротым? Да я его закопаю. Твой бывший муж звонил? Сухо интересуюсь, поглядывая на Ксюшу. Та, чуть поразмыслив, кивает, но тут же поспешно добавляет. Он извинялся. За что извинялся? Его мама мне позвонила и начала угрожать. Он отобрал у нее трубку, но я отключилась в этот момент. Тогда он перезвонил и попросил прощения за свою мать. Еще просил не говорить тебе о том, что произошло. Ксюша рассказывает это с долей горечи. Будь-то ей жалко этих людей, хотя, может, это я слишком мнительный. Игоря предупредили русским языком, чтобы он не звонил тебе, и это касается всего его окружения, и матери, и его бабы. Цыжу сквозь зубы. Дети, которые уже доели ужин, с интересом на меня смотрят. Чувствую напряжение. И если Рома знает, что лучше помалкивать, то у Розы на все свое мнение. «Не лагайся на маму!» Ребенок не улавливает, что я злюсь вовсе не на Ксюшу, хотя, похоже, что на нее тоже. Я поворачиваюсь в угол, где обычно сидит няня, и нервно бросаю. «Уведите детей в комнату». Но куда там? Роза не готова покидать представление, которое в самом разгаре. Сначала она сжимает свои хорошенькие губки, затем заявляет. «Ты лугайся!» «Мама, пошли!» Вот так. Растет командир. Маме уже указывает, что делать. Еще год-другой, и меня начнет воспитывать. «А ну!» — ударяю ладони по столу. В этот момент подходит няня, а Ксюша мягко произносит. «Розочка, зайка, нам с папой надо поговорить о своем, о взрослом. А вы пока поиграйте без меня в комнате. Я вернусь, и мы будем читать книжку». Роза кивает и разочарованно вылезает из-за стола. Рома следом. Оба ребенка страшно недовольны подобной несправедливостью. Более того, подозреваю, что они и вовсе думают, что я обязан самоустраниться и не отнимать у них маму даже на полчаса. Когда няня уводит детей, я замечаю, как бы между прочим. «А я думал, что ты будешь возмущаться. Примешь сторону детей». Девушка на секунду задумывается, затем усмехается и мотает головой. «Это не педагогично, когда мама и папа говорят детям разные вещи. Это сбивает и увеличивает стресс. Если даже ты не прав, я потом сообщу об этом наедине тебе лично, без свидетелей». Повисает пауза. «Как интересно. Я и не думал, что это так работает. Хотя, если быть совсем откровенным, я никогда не задумывался о подобном. И основная причина — мой авторитет, было некому пошатнуть. А тут? Тут появилась Ксения, в некоторой степени конкурентка. Хорошо, киваю. Вернемся к нашему разговору. То есть тебе звонил Игорь, чтобы извиниться за свою мамашу, так? Да. Вижу, что делится с неудовольствием. А у меня возникает неприятная мыслишка. Что, если Ксюша до сих пор любит Игоря, этого морального урода с мозгом мокрицы? Опускаю глаза, чтобы не выдать свои эмоции, делаю вид, что доедаю суп. Я его накажу, у нас договоренность, которую он нарушил. Так дела не делаются, вырывается из меня. И, конечно же, Ксюша не разделяет мой порыв. «Не надо, он же не угрожал сам, а мать. Она у него всегда такая была». «Такая была?» — «Ты его оправдываешь или ее?» — киваю. «Ну, конечно, мать любимого мужчины. Ты же по нему скучаешь, так ведь? Любишь его до сих пор?» «Нет, не люблю», — пожимает плечами, и как будто бы Ксюша растеряна, но меня не остановить. Я очень злой на нее. Скрипя зубами, я отодвигаю тарелку, уже и есть не хочется. «Врешь. Если бы этот упырь не притащил любовницу и не попытался лишить тебя квартиры, ты бы все сделала, чтобы с ним остаться». Я и сам не понимаю, почему так возмущен. Но не могу остановиться, хотя давно пора закрыть рот. «Ты его любишь». «Да нет же», — растерянно пожимает плечами. «Ты сейчас все за меня придумал, успокойся». «А я тебе нафиг не нужен». «Чего?» — вскидывает бровь. И я понимаю, что она сейчас смотрит на меня, как на идиота. Причем достаточно агрессивного идиота. Подобные слова звучат по-детски, но мне надо их сказать. «А того! Юля только и хотела от меня денег, а ты детей. Все одинаковые в этом смысле». «Ну все», — высказался, — «я злой, как Бобик. А Ксюша пунцовая. Более того, я замечаю, что она плачет. А это почему-то в мои планы не входило. Я-то думал, что ей плевать на мои слова. Оказалось, что нет». Она поднимается из-за стола и произносит. «Ну ты и кретин. Я не понимаю, как ты разбогател, если ты такой идиот». И с этими словами по-королевски удаляется из столовой, оставляя меня только открывать рот. «Придешь в себя, тогда и поговорим. Слушать глупые фантазии я не намерена. И если ты думаешь вести себя так и дальше, то тебе стоит задуматься, нужен ли тебе такой брак. Я точно подумаю». Идиотом меня еще точно не называли. Но если я сейчас побегу за ней и начну доказывать обратное, то она точно утвердится в своем наблюдении. Поэтому я, как побитая собака, поднимаюсь и иду к себе в спальню. Зря я на нее орал. Ведь она и не обещала меня любить. Это не входило в условия контракта. Так что обмана никакого нет. Но почему мне так хочется, чтобы Ксюша все-таки меня полюбила?